Глава 89. Твой отец был сильным, смелым, волевым, заговорила она бесцветным голосом. Но в глубине души он оставался испуганным ребенком. Лицо Кати ужасало его и притягивало в одно и то же время. В его глазах оно символизировало худшую из угроз, но и то, чего у него никогда не было и чего он страстно желал. Материнскую любовь. Часть его существа жаждала ее нежности, ее привязанности, другая стремилась ее уничтожить. Эрван пришел не для того, чтобы выслушивать грошовый психоанализ. «Тебе не нужно его защищать», — возразил он. «Я достаточно о нем знаю, чтобы судить самому». «Нет, ты не знаешь. Ты...» «Ты еще встречалась с Депернеком?» Вопрос вырвался сам. «Чтобы закрыть дело, нужно разобраться с каждым из действующих лиц, то есть определить его место, по эту сторону жизни или по ту». «Дорогой мой», — сказала она мягким голосом, — «ты должен понять, это не лучшие воспоминания». Вот удивило. «Так ты его еще видела или нет?» «Нет, но я с ним несколько раз связывалась». «Ничего не говоря твоему отцу». «Почему?» «Именно из-за самого Григуара. Только Депернек знал причину его психоза». Эрван с трудом представлял себе это лечение на расстоянии, прописанное сообщником-убийцей. «То есть он через тебя лечил папу?» «Нет. Я имею в виду всего несколько звонков на протяжении десятилетий. Когда Григуар отказывался обращаться к специалистам в Париже, я звонила Депернеку за советом». «И сколько длилась эта нелепая игра?» «Я оборвала все контакты с ним в 90-х годах». «Ты знаешь, что с ним стало?» «Он продолжил свою карьеру в Бельгии и умер в 1997-м в Намюре. Но важен был не он». Эрван был согласен. И однако он не мог слезть с темы. «Ты любила его?» Она испустила кудахтанье, прозвучавшее мрачно и страшно. В темноте этот звук напомнил урчание рептилии в глубине солевого озера. «Ты так ничего и не понял. Для меня существовал только Григуар. Депернек был всего лишь способом его заполучить». «Рассвет 1 мая 1971 года». Марван, одурманенный психотропами в машине под проливным дождем, Мэгги, протыкающая тело Кати гвоздями, осколками, действуя в одиночку, как живодер на бойне. Она и Депернек, уходящие по тропам, чтобы бросить тело, а потом занимающиеся любовью в лодочном сарае. В честь Дня труда маленькая команда неплохо поработала. «После стольких лет», — продолжила Мэгги, как будто ее мысли текли в абсолютно том же направлении, — «я все еще не искупила свой грех». Его шестое чувство полицейского подсказало, что Мэгги еще не закончила, и дальше будет хуже. «Она не была мертвой», — прошептала та. «Я хочу сказать, в сарае...» Он закрыл свои чувства для внешнего мира, как задерживают дыхание под водой, и ждал так несколько секунд, прежде чем позволить дьявольскому голосу снова проникнуть в сознание. «Я там долго ее разглядывала. Меня заворожило это тело, это лицо. Ты, конечно, знаешь, отец обрил ей голову. Он начал вырезать свастику на ее лбу. В своем бреду он превратил Кати в Жаклин Морван. Мы так никогда и не узнали, что еще он проделывал, пока она была бездыханной. Но можно все предположить». Морван, занимающийся любовью с безвольным телом, телом его обожаемой любовницы и опозоренной матери, вроде тех серийных убийц, о которых рассказывают в специальной литературе. Как подобный человек смог потом вести вроде бы нормальный образ жизни? Как он мог руководить полицейскими службами, проводить операции государственного значения? «Это ты ее убила?» — вдруг спросил он. «Я могла бы тебе сказать, что у меня не было выбора, что Кати обвинила бы Григуара, но это неправда. Она бы снова его простила, я уверена. Я прикончила ее из чистой ревности. Когда я увидела, как она приходит в себя, ненависть и ярость затопили меня. Эта мерзавка не желала сдохнуть. Она украдет у меня мою жизнь, детей, которых я должна родить от Марвана». Я схватила молоток и ударила ее по голове. В грудь, по ребрам. Тогда она перестала двигаться. Я взяла гвозди и вбила ей их в виски. Она снова задергалась. Я привязала ее, заткнула рот и... Она остановилась, словно чтобы перевести дыхание, но на самом деле пытаясь вернуться в разум. При упоминании о той ночи сознание вновь покидало ее. «Я избавлю тебя от подробностей», — добавила она наконец. «Я сделала то, что следовало сделать». Она протянула руку и принялась гладить череп Эрвана, словно паучиха с тихими лапками. Он не реагировал, будто ему перерезали нервы. «Я избавлю тебя от деталей». Но у него перед глазами мелькали отрывки из протокола вскрытия, подписанного медиком из института Стэнли. Вонзенный осколок вырвал ей левый глаз. Гвоздь пробил правую щеку до десны. Эвисцерация, извлечение внутренности тела, была полной. И разрез проходил так низко, что задевал мочеиспускательный канал. Мэгги де Креф превзошла Тьерри Фарабо на его собственной территории. В ответ человек-гвоздь тоже сорвался с цепи. «Колет Блох, на Артиэльскамп». Чудовищная гонка. «А ребенок?» — резко оборвал он. «Как вам удалось?» Невозможно было заставить себя заменить «он» на «я». «Это было не так уж сложно. После взбучки, которую устроил мне Марван, я переехала в Кисангани, в район Великих озер. Сейчас трудно себе представить, но тогда это был мирный город с широкими улицами и цветущими виллами. Я увезла тебя с собой. Марван вернулся к своему расследованию и в конце концов арестовал человека-гвоздя. Все успокоились. Он женился на мне. И мы смогли объявить о твоем рождении, подтасовав даты. Не та волшебная сказка, о которой мечтают юные девушки, но я приспособилась». Мэгги умела формулировать. Ребенок, рожденный от душевнобольного отца, выращенный убийцей его собственной матери на фоне серийных убийств. «Позвольте представить вам Эрвана Марвана». 42 года кошмаров и умолчания, кое-как собранных в кучу между 9-миллиметровым и стрижкой ежиком. Он попытался выпрямиться. Ломота в суставах напомнила ему, что физически он все еще существует. В этих сумерках, загипнотизированный бесплотным голосом, он совершенно перестал ощущать свое тело. «Прошу, не суди меня». «Ты не в себе, Мэгги. Речь не идет об осуждении или наказании. Ты просто убила мою мать». «Это было другое время». Он, в свою очередь, рассмеялся. И смех резал губы, как бритва. «Тебя надо лечить». Лапа паука птицееда отодвинулась, и он смог, наконец, встать. Теперь он ясно различал Мэгги, сидящую с повисшими пальцами. худой силуэт постаревшей хиппи, такой же иссохший, как и идеи, которые она вроде бы исповедовала. Он не знал, что Flower Power включала в себя убийство и зверство. Flower Power — власть цветам, кредо людей цветов, Flower People, считавших, что преобразить общество можно с помощью проповеди всеобщей любви и духовной чистоты, символом которой являются цветы, а не путем политической и экономической борьбы. Аналог хиппи. «Ты не понимаешь, что я хочу сказать», — вздохнула она, не глядя на него. «Я говорю о конкретном месте и времени. В Лантана нас всех захватил смерч. Человек-гвоздь стал катализатором всего скрытого безумия. Африка — проклятие, нависшее над нашим кланом. Деньги от рудников, жестокость, расизм». Рван сдался. Он был опустошен. Ни гнева и ни грана энергии, чтобы осудить Мэгги, изобличить или оправдать. Перед отъездом в Африку он сказал отцу: «Срок давности — это для судей, не для людей». Он ошибся. Срок давности был высечен на скрижалях Вселенной. Срок давности — это забвение. И дело не в памяти, а в теле. Нет больше ни гормонов, ни адреналина, чтобы возмутиться. «Почему ты теперь мне все рассказала?» — спросил он просто, чтобы закончить. «Потому что папа так сделал. До самого конца решение принимает он». Она молчала, опустив голову. Можно было подумать, что она плачет или собирается с мыслями. Рван догадывался, что она скорее смеется над его наивностью. «Сегодня, когда его больше нет, ничто больше не имеет смысла. Во всяком случае, я больше не имею смысла.